Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 7 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Фракции Национального собрания республики выступили с заявлением. Турецкие националисты угрожают инициатору резолюции по геноциду армян в Бундестаге. Журналисты азербайджанского телеканала подверглись нападению. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян посетил город Чаренцаван Армении и встретился с группой жителей села Талиш Мартакертского района НКР, временно находящихся там в связи с широкомасштабными военными действиями, развернутыми Азербайджаном со 2 по 5 апреля. В ходе встречи президент поинтересовался социально-бытовыми условиями талишцев, проблемами и дальнейшими планами, отметив при этом, что указанные вопросы постоянно находятся в центре внимания властей Арцаха. Бако Саакян выразил признательность властям Армении, Котайкской области и города Чаренцавана за содействие талишцам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Президент Бако Саакян отметил, что перемещение талышцев носит временный характер и обязательно будет возвращение при участии совместно с руководством республики. Եթե դուք նկատել ենք, մենք մեր բոլոր առաջարկությունները ներկայացնելուց անպայման նշում ենք, որ մենք խոսում ենք ժամանակավոր պայմանների մասին, որտեղ որևէ մեկը չի մտածում, թե մենք կարող ենք Թալիշում չբնակվել։ Մենք անպայման բնակվելու ենք ձեզ հետ միասին Թալիշում։ Во встрече приняли участие министр труда и социальных вопросов НКР Самвел Аванесян, губернатор Кутайской области Карапет Гулаян, руководитель Мартакерской райадминистрации Владик Хачатрян, мэр Чаренцавана Акоп Шахгалдян, другие должностные лица. Парламентские фракции Национального собрания НКР выступили с заявлением по поводу имевшего места вчера факта насилия в отношении депутата Национального собрания НКР Хайка Ханумяна. Произошедшее депутаты квалифицировали как серьезный удар по сформировавшимся в НКР демократическим принципам. В заявлении выражается уверенность в том, что будут выявлены и привлечены к ответственности все виновные. С заявлением аналогичного содержания выступил омбудсмен НКР Рубен Меликян. Визит Папы Римского Франциска в Армению начнется 24 июня. В первый день в президентском дворце Папа Римский встретится с президентом Армении Сержем Саркисяном, а затем с представителями армянских властей, общества и дипломатического корпуса. Первый день завершится встречей с католикосом всех армян Горигином II. На следующий день Папа Франциск посетит мемориал памяти жертв геноцида армян Тетернакаберт и музей Институт геноцида. Затем вместе с католикосом всех армян Папа Римский отправится в Гюмри, где на площади Вартананс будет отслужена святая литургия. После этого Папа Франциск отправится в армянскую католическую кафедральную церковь святых мучеников. Президент Ирана Хасан Раухани принял находившегося с официальным визитом в Тегеране министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна. Иранский президент отметил, что Иран всегда поддерживал обеспечение в регионе безопасности, выступал за мирное решение Карабахского конфликта на основе принципов международного права. Раухани попросил министра передать его теплые приветствия и пожелания главе армянского государства, отметив, что намерен в ближайшее время посетить Армению. Количество угроз убийства в адрес лидера партии «Зеленых» Джема Аздемира достигло такого уровня, что Федеральное ведомство по уголовным делам вынуждено было принять меры по обеспечению безопасности политика. Немецкий политик турецкого происхождения Джем Аздемир был инициатором и одним из наиболее активных сторонников принятия резолюции о геноциде армян, одобренной Бундестагом Германии 2 июня. Поскольку парламент Турции не берет на себя решение вопроса геноцида армян, это делают парламенты других стран. Об этом относительно признания Бундестагом Германии геноцида армян сказала депутат парламента Турции от Народно-демократической партии армянского происхождения Селина Азузун Доган. Она отметила, что в парламенте Турции отсутствует свобода слова и плюрализм. Оппозиционным партиям сложно поднимать волнующие проблемы. Селина Доган отметила, что у Турции нет уже никаких перспектив для вступления в Евросоюз. «Евросоюз не является предпочтением Турции», — сказала депутат, отметив, что Германия не особо склонна видеть Турцию в составе Евросоюза. Известный журналист и блогер Анатолий Шарий побывал в Арцахе с целью подготовки видеоматериала о ситуации в Карабахе. Репортаж в форме опроса жителей был выложен на его канале в YouTube. Собеседники журналиста заявляют, что готовы бороться за свою родину и победить, подчеркивая, что никогда не согласятся на присоединение Нагорно-Карабахской республики к Азербайджану. В индексе хороших стран 2015 года Армения заняла 82 место из 163, а Азербайджан 97. Индекс составлен с учетом 7 показателей: наука и технологии, культура, международный мир и безопасность, процветание и равенство, здравоохранение и благосостояние и так далее. В категории наука и технологии Армения заняла 42 место, культура 105. Топ лучших стран в индексе в этом году возглавляют Швеция, Дания и Нидерланды. Худшими странами оказались Мавритания, Экваториальная Гвинея и Ливия. Идея индекса хороших стран весьма проста: измерять, что каждая страна на планете вкладывает в общее благополучие человечества и что забирает у него. Американский дизайнер армянского происхождения, филантроп и бизнес-леди Каролин Рафаэлян включена во второй ежегодный список богатейших женщин США по версии Forbes. 49-летняя Рафаэлян основала ювелирную компанию. Ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов. В списке Forbes она числится под 22-м номером, став вторым богатым новичком списка. Министерство молодежи и спорта Азербайджана назвало имена 45 спортсменов, которые представят страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 70% спортсменов сборной Азербайджана – иностранцы, привлеченные из России, Кубы, Украины, Эфиопии, Болгарии, Словении, Ирана, Молдовы, Белоруссии и Грузии, передает агентство Хагин Ас. Напомним, Олимпийские игры Рио-2016 пройдут с 5 по 21 августа в Бразилии. Правоохранительные органы Азербайджана начали расследование по факту нападения на съемочную группу частного телеканала АТВ. Журналисты подверглись физическому давлению, у них сломано оборудование. Съемочная группа программы «Ревизия» готовила репортаж в кафе «Шамах». Эксперт в области журналистского права Халид Агалиев заявил, что, судя по сообщению МВД, совершенные против журналистов действия подпадают по меньшей мере под статью «Воспрепятствование закону». Законной профессиональной деятельности журналистов. Однако, как отметил эксперт, эту статью в Азербайджане применяют редко. Телеканал АТВ является одним из популярных в Азербайджане благодаря развлекательным передачам и оперативным новостям. И о погоде: в среду 8 июня на территории НКР ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 2,7, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 9-14 тепла ночью, днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.